Глава 16. Катакомбы Сан-Себастьяно. Быть может, никогда в жизни Франц не испытывал такого резкого перехода от веселья к унынию, словно некий дух ночи одним мановением превратил весь Рим в огромную могилу. Тьма усугублялась тем, что ущербная луна еще не появлялась на небе, поэтому улицы, по которым проезжал Франц, были погружены в непроницаемый мрак. Впрочем, путь был недлинный. Минут через 10 его коляска, или вернее коляска графа, остановилась у дверей гостиницы. Обед ждал его. Так как Альбер предупредил, что не рассчитывает рано вернуться, то Франц сел за стол один. Маэстро Пастрини, привыкший видеть их всегда вместе, осведомился, почему Альбер не обедает. Франц отвечал, что Альбер приглашен в гости. Внезапное исчезновение огней, тьма, сменившая яркий свет, тишина, поглотившая шум — все это вызвало в душе Франца безотчетную грусть, не лишенную смутной тревоги. Обед прошел молчаливо, несмотря на угодливую заботливость хозяина, то и дело заходившего узнать, всем ли доволен его постоялец. Франц решил ждать Альбера до последней минуты, поэтому он велел подать экипаж только к 11 часам и попросил маэстро Пастрини немедленно дать ему знать, если Альбер явится в гостиницу. К 11 часам Альбер не вернулся. Франц оделся и уехал, предупредив хозяина, что проведет ночь на балу у герцога Брачано. Дом герцога Брачано — один из приятнейших в Риме. Супруга его, принадлежащая к старинному роду Колона, очаровательная хозяйка, и их приемы получили европейскую известность. Франц и Альбер оба приехали в Рим с рекомендательными письмами к герцогу, поэтому первый вопрос, заданный им Францу, касался его спутника. Франц отвечал, что они расстались в ту минуту, когда гасили Мокулетти, и что он потерял его из виду близ Виамачелло. «Так он до сих пор не вернулся домой?» — спросил герцог. «Я ждал его до 11 часов», — ответил Франц. «А вы знаете, куда он пошел?» «Точно не знаю. Кажется, чуть ли не на свидание». «Черт возьми», — сказал герцог. «Сегодня плохой день, или, лучше сказать, плохая ночь для поздних прогулок. Не правда ли, графиня?»